Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Случилось так, что на нашей маленькой страничке в интернете возникло бурное обсуждение проблемы порядка и беспорядка. Вот что пишет нам наш корреспондент туда, на нашу маленькую страничку. Здравствуйте. Очень хочется поговорить на такую тему. Что такое аккуратность, стремление к порядку или беспорядку? Почему люди так раздражаются, когда что-то лежит не на своем месте? Почему некоторые люди, наоборот, целенаправленно наводят беспорядок в доме? Хочу рассказать такую историю, продолжает наш корреспондент. Жил в 18 веке гениальный французский ученый-математик Каши. И с ним произошел такой случай. На рабочем столе у Каши всегда был ужасный беспорядок. Множество книг лежало вперемешку с оборудованием, необходимым для опытов, свитки, непонятные предметы и много-много всего. Жена Каши была весьма аккуратной дамой, и беспорядок ее раздражал. Одним прекрасным утром, когда математик уехал на собрание, жена решила сделать приятное мужу. Она разобралась на его столе. Ученый, возвратившись домой, сюрприз не оценил. Ну как ты могла так поступить? Ведь только в своем беспорядке я мог понять, где и что у меня лежит. А теперь ничего найти не смогу. А это для меня катастрофа. Через несколько дней на столе все лежало в обычном беспорядке. Конец цитаты. Итак, сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашей студии, которая, напомню, находится в городе Москве. 495 – это код этого загадочного города, а 956-1514 – постоянный телефон прямого эфира «Радио России», где мы и обсуждаем проблему порядка и беспорядка в доме, городе, стране и так далее, и тому подобное, но главным образом в человеческой душе. Ведь, если следовать истории о классическом, это такая классическая история про Каши, поэтому я ее не цитирую, на самом деле эта история знакома почти каждому мужчине, а может быть почти каждой женщине, она свидетельствует вот о чем, если вдуматься. Во всяком, даже диком беспорядке, существует некоторый порядок, но иной. В некоторых случаях, не стану от вас скрывать, это бывает даже порядок психиатрического симптома. Но порядок все равно существует. Вещи не разбрасываются просто так. Вещи разбрасываются, потому что с человеком что-то происходит. Как вы думаете, что? Кто такие люди, которые стремятся к порядку? Кто такие люди, которые тщательно наводят беспорядок и предпочитают жить в нем? Вообще, какую роль играет в нашей жизни вот это вот упорядочивание внешней среды, или наоборот, внесение в нее, да, энтропийных тенденций, то есть увеличение беспорядка. Что это за факторы такие? Между прочим, на самом деле сложнейший вопрос. Вот сегодня об этом. Ну, а в качестве музыкальной иллюстрации о порядке и беспорядке или иллюстрации той самой мысли, что у каждого порядок свой, я решил привести такую поющую группу зулу, африканских зулу, настоящих, которые однажды пришли к выводу, что Моцарт, он зулусского происхождения, потому что все его мелодии абсолютно соответствуют ритмическому порядку традиционных песнопений племени зулу. Вот так-то вот. Was Так вот, кто может определить, зулусская интерпретация Моцарта – это порядок или беспорядок? И чей, у кого, в конце концов, в душе порядок? Хочется мне сказать, что тема эта вообще-то имеет непосредственное отношение как бы к нашей предыдущей, к вечно нескончаемой теме о холостяках, и холостячках. Почему я это утверждаю? Ну, есть такая старая болгарская сказка, которая рассказывает про старика, который задумал женить сына, но непременно на девушке аккуратной и работящей. Однажды, нагрузив телегу плодами своего сада, он отправился в соседнее село и стал там кричать: «Меняю фрукты на мусор». Ну, мало ли, какие у стариков бывают причуды, все решили ей воспользоваться и понесли старику на обмен мешки разного мусора. Только одна девушка принесла крошечный узелочек и попросила яблочко, и сказала, что, к сожалению, больше мусора в доме не нашлось. К ней-то старик и засвал сватов, и говорят, что все было хорошо. Он не ошибся, хозяйка она оказалась замечательная, и молодая семья жила долго и счастливо. И эта старинная истина, она, видимо, и до сих пор все-таки жива. Вот, например, провели западногерманские психологи в прошлом году исследование, каким образом обстановка в квартире у холостого человека характеризует его способности как жениха, как бы вот как разобраться. Может быть, вам это будет интересно. Ну, так вот, есть только один тип холостяка, по этому исследованию он называется рационалист. Это квартира, в которой все в идеальном порядке, все начищено до блеска, личные вещи аккуратно сложены, любимые цвета черный и серый. Знаете, что такой чистюля, как правило, столь же вот черно-бел и прямоуголен, как и его квартира. Из него редко получаются из такого типа людей любящие мужья, они скорее женятся по рассудку. А вот остальные типы, значит, мужчин холостых по обстановке делятся следующим образом. Там везде дома не очень как бы все аккуратно. Хвастун уделяет повышенное внимание дизайну, но в квартире много разбросанных в беспорядке красивых предметов. Немцы утверждают, что вряд ли вы, женщины, будете счастливы с таким мужчиной по той простой причине, что вы будете для него одним из этих предметов, раскиданных в его замечательном, но очень индивидуальном дизайне. Рассеянный индивидуалист, хорошо знакомый тип по России, как правило, это интеллектуал. Весь дом завален газетами и бумагами. В вазах засохшие цветы, в квартире отчетливо пахнет носками, как правило, не располагает к ответному чувству. Хаотичный индивидуалист, следующий тип, его одежда разбросана по всему дому, вместо постели разбитый диван, вместо постели разбитый диван. Дома постарается не бывать, чтобы там не убираться. Как ни странно, немцы утверждают, что такой человек надежен, как друг и любовник. Вот так вот, вот неожиданно совершенно. И, наконец, практик. Имеется набитый холодильник, квартира обставлена хорошо, но чувствуется избыток еды повсюду. Избегает конфликтов. Говорят, что не следует ожидать, что из такого получится хороший муж. Может променять вас на еду. Ну, вот примерно такая классификация. Я, наверное, простите, пожалуйста, так и не смог сказать. В прошлый раз, может быть, самого главного. Там же, на нашем маленьком сайте в интернете, как бы пишут мне, что безобразие какое. Я, видимо, страшно осуждаю одиноких женщин. Ну да, и мужчин. Я считаю, что одинокий человек мучительно неполен. Нам вместе может быть плохо, может быть хорошо, но только двое мы составляем какую-то такую цельную личность. Можно, конечно, утверждать, что человек может служить всем, однако очень часто эти самые «все» как-то не очень готовы принять его служение. Так чаще бывает, чем наоборот. А иногда бывает так, что человеку просто некому отдавать себя, не с кем сверять свою душу, сопоставлять ее. И тогда в душе, как видите, ну, с разными всякими там поправками, может быть, чуть юмористическими, но тем не менее, все равно образуется бардак. Даже при самом крайнем дизайне. Но нужна нам пара для того, чтобы мы были цельными и не скучными. Вот очень скучная, говорят, певица пела в прошлый раз, девственная певица, помните? Так вот, ну да, я и пытался сказать, что с одиночками-то, если только это не роман, конечно, то тогда скучно. Сомкнуты они на себя, делиться нечем, а это приводит к возрастанию бардака, энтропии в душе. Все, выговорился. Здравствуйте, Женя. Я вам хочу сказать, алло, есть Женя у нас? Женя из Тверской области. Ой, из Тамбовской области, извините. Нет, стук какой-то раздается, очень жалко, поскольку Женя еще звонил на автоответчик нам и сказал, что он мечтает быть радиоведущим, и я так хотел, чтобы он порепетировал. Жень, если сможете перезвонить, перезвоните. Вот что сказал нам один из наших постоянных радиослушателей до начала эфира. Доброй ночи, уважаемый Ефим Геннадьевич. Вас беспокоит Илья из Красноярска. Беспорядок дома – это состояние души. Бывшая русская подлинная в квартире кавардак, а знать, что это ее душа наверняка не так. В детстве меня часто сравнивали с моим другом, у которого всегда в его комнате был идеальный порядок. И говорили, вот, так что он хозяйственный, у него каждая вещь на своем месте, а у тебя как у медведя в берлоге. Почему это беспорядок в твоей комнате, в моем письменном столе, заваленном всякой всячиной, и стабилен? И удовольствие от приведения его в порядок, от результата только заново, я не успеваю обладаться этим порядком. Мне кажется, что беспорядок дома – это сигнал к тому, что нужно что-то менять в своей душе, искать новые точки опоры в жизни и укреплять. А порядок – это покой. Когда душа чего-то не ищет, это атараксия и уже атараксия, которая не должна затягиваться. Богатство души, как мне кажется, начинается в ее осознанном беспорядке. Точнее, в беспорядке вещей, когда душа чего-то ищет, осушая прежний порядок и устанавливая новый. И так бесконечно. Это и есть порядок. А беспорядок – это покой. А понимая, что я чуть-чуть запоздал, я хочу поздравить вашего замечательного прошедшего 11 ноября днем рождения. Очень приятно, что я и моя любимая программа в ноябре празднуют свои дни рождения. Жаль только, что один день мы с вами разместились. Здоровья вам, успехов, процветания. Илья, город Красноярск, 18 лет. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Все-таки, да, если Илья помнит о наших днях рождения, значит, он слушает нас 4 года. И это всегда удивительно приятно. Хотя вот жалко, что Илья не дозвонился в прямой эфир. Очень бы мне все-таки хотелось спросить, что же этот самый беспорядок значит для молодых? Просто по мотивам того, что говорил Илья. Я все время вспоминаю, как это происходило в фильме Алана Паркера «Стена», «The Wall» по как бы импровизация на музыку Pink Floyd. Так вот, я хотел сказать, что там в одной из сцен герой, бардак в душе которого достигает своего максимума, начинает все крушить, все дорогие ему предметы разбивать, выкидывать, телевизор, свою электрогитару, стекла, окна, посуду. Как бы вот такой потрясающий символ нарастания бардака. А потом, успокоившись, он начинает осколки этих предметов, это вот самая потрясающая сцена, преобразовывать в какой-то новый порядок. Он их складывает как мозаику на полу, и это одна из самых для меня потрясающих сцен фильма, вот этой мучительной попытки человека из бардака родить новый синтез. И действительно, мы, наверное, все время движемся от беспорядка к порядку, то сгущение, то сжатие, то сгущение, то наоборот разрежение. Это, видимо, закон спирали такой развития человеческой души. Так должно быть, поэтому не бывает чего-то правильного или неправильного. Доброй ночи, Нина Сергеевна, да? Наталья Сергеевна, извините, очень долго держу вас в эфире. Ничего. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас также поздравляю с прошедшим днем рождения, 11 ноября. Правильно? Я поняла? Да, правильно. Вот. В принципе, уже было все сказано. То, что я, может быть, тоже хотела сказать, что действительно, если в душе что-то не так складывается, то, в общем, и по дому не хочется уже уделять большого внимания порядку. Вот. А когда покой в душе, то, конечно, уже хочется что-то и делать, и чтобы было все красиво, чисто, уютно. Но в наших маленьких квартирах все равно невозможно, конечно, содержать идеальный порядок. Потому что если и дети, и животные, и получается, всему надо свое место, а вот чуть что-то в сторону положишь, и уже, конечно, выходит, кажется, что беспорядок. Вот удивительная вещь, этот порядок и беспорядок. Но есть традиционный, старый, как мир, еще совет психологов. да, которая заключается в том, что если человек хочет в каком-то своем крайнем стрессе обрести душевное равновесие, то нужно начать наводить порядок в вещах. Поскольку это в том числе и символическая процедура, когда человек убирает свои вещи, я не говорю тотально, там, скажем, генералит квартиру, но разбирается в своих вещах, постепенно порядок как-то сам собой наводится и у нас с вами в головах. Другой вопрос. Что такое порядок? Ведь он у каждого свой. И всегда, когда беспорядок у нас становится крайним, особенно вот беспорядок в детской комнате, то вот тогда, видимо, ребенок ли, взрослый ли, что-то хочет показать. Потому что, ну, в квартиру вроде бы нельзя подсмотреть, когда в ней крайняя мера беспорядка, да, гостей приглашать не принято. Однако мы же откуда-то это знаем, мы же видим и говорим, да, вот такой человек. Значит, человек, показывая нам свой беспорядок, что-то хочет показать. А что он хочет показать? Женя, это вот вы из Тамбовской области, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец, что дозвонился. Вы сказали на автоответчик, что вы хотите быть радиоведущим, точно? Да, это моя заветная мечта. Мои соседи, конечно, считают, что у меня беспорядок, потому что я днем всегда включаю музыку на всю и стараюсь подражать звездам российской эстрады. У меня это получается. Голосом? Да, пою. Я хотя и так пою на сцене здесь у себя, но мечтаю пробиться, в общем-то, в эстраду. Хотя родственники говорят, что это довольно-таки трудно и, может быть, даже не в моих силах. Вы знаете, Жень, ну, как бы это сказать помягче, но я знаю очень много эстрадных певцов, которые обладали как бы менее приятным голосом, чем вы, и тем не менее пробились. Поэтому, мне кажется, наоборот, нужно быть уверенным в своих силах. А вот у меня, у ведущего программы «Серебряные нити» рука легкая, и поэтому пробьетесь. Если не потеряете свою мечту, то пробьетесь. А в качестве практики радиоведущего я вам вот что предлагаю. Скажите мне, пожалуйста, ну как вы думаете, а вот в вещах вам сколько лет? А? Вам сколько лет? Мне будет 18 через месяц. А вот в вещах, мы тоже с вами почти ровесники, я программу имею в виду. А вот в вещах у вас порядок? Да. Да, я всегда держу свои вещи в порядке. Между прочим, у меня есть любимая певица. Представляете, с 3 лет, уже 15 лет, я мечтаю с ней познакомиться. А, это кто же? Это Алла Борисовна Пугачева. Ну, у меня есть подозрение, что Алла Борисовна не слушает нашу передачу. Вот. Ну, как бы, если у нас будет такая возможность, мы передадим ей от вас привет, хорошо? Хорошо. Можете мой даже телефон оставить. Я могу оставить. Не, только сейчас в эфире вы телефон не говорите, вы его оставьте нашему редактору, а то мало ли какие еще певицы захотят с вами познакомиться. Будет на вас слишком много певиц, честное слово. Спасибо большое, Жень. Итак, все-таки кто-нибудь скажет или нет? Елена, доброй ночи. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо. Здравствуйте. За передачу. Это буквально моя тема. Вы знаете, вот у меня в доме беспорядок. И это творческий беспорядок. И обычно для меня беспорядок – это просто моя территория. Вот. Причем углы, шкафы и все прочее, все в идеальном порядке. А вот центр – это просто нечто. Это книги, это бумаги. Ну, в общем, все, что нужно для работы. И вы в этом во всем купаетесь, да? То есть вот просто... Сказать не купаюсь, нет. Просто я в этом спокойно разбираюсь. Ну, как каши, да. Но вот ведь что интересно. В действительности для меня это такая... форма порядка, особенно для творческого человека. Честное слово, это так вы упорядочиваете свою среду просто так, как это удобно вам. Да. Хотя, наверное, все-таки, ну, я так думаю, я в некотором смысле тоже человек творческий. Иногда очень приятно собрать все бумаги, которые уже просто сгнили за ненадобностью за много лет, и торжественно их выкинуть. Но это бывает редко. Периодически чищу. Чистите периодически. Ну вот, да, это очень такое тоже интересное занятие, и успокаивающее, и приводящее в порядок воспоминания. Ну вот, что интересно, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. И тем не менее, есть удивительное чувство такое. Вот порой люди, и даже творческие люди, когда устраивают вокруг себя беспорядок, они словно пытаются умножить доказательства своего существования. Беспорядок, особенно у подростков, вдруг возникает как некий способ освободиться от чувства беспомощности по отношению к окружающему миру. Если человек живет в семье, вот, ну, творческие люди тоже иногда живут в семьях, то иногда навязывание своего беспорядка близким, ну вот как у Каши это было, это некий способ пометить свою территорию. Вот чем больше комнат у меня забросано мусором, ну, не обязательно мусором, это я, конечно, утрирую и преувеличиваю, но предметами моей одежды, верхними, нижними, лифчиками, как бы, чем больше комнат я забросаю, тем больше, значит, я есть. Это вот мое. Я здесь оставила или оставил след. Это очень часто означает, это так характерно для подросткового возраста, потому что очень часто означает неуверенность в себе, некую беспомощность по отношению к миру. В этом вот в беспорядке. Почему я и заговорил про одиноких, холостых, семейных в начале передачи? Потому что многие психоаналитики считают, что беспорядок – это некий способ, это неосознаваемый, бессознательный отказ оставить кому-то другому место, занять всю территорию, чтобы там негде было сесть. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я снова рад, что дозвонился вам. И мы тоже рады. Мое сугубое мнение, что беспорядок в вещах... Да, кстати, я абсолютно согласен с тем, что вы только что сказали. И это подтверждается примером моего папы, который в свое время, когда, ну, прямо скажем, потерял себя по окончании карьеры вертолетчика, начал заполнять жизненное пространство нашей трехкомнатной квартиры, а также прилегающего к ней длинного балкона и чуть менее длинной лоджии всякими вещами типа сломанных детских колясок, каких-то спиц, ящиков, коробок, банок, в которые складывались корпусы от авторучек, стержни, порой часто не пишущие. Ну, все великолепие, я не буду продолжать. Да, с моим папой было нечто похожее, я думаю, не только с моим тоже. Как раз тогда, когда началась перестройка. В общем, я думаю, что многие нащупают разные свойства вот этого беспорядка. А все-таки, Евгений, там осталось уж совсем немножко от передачи. А как вы думаете, наоборот, страсть к порядку, она что означает? Страсть к порядку, на мой взгляд, это попытка явная или чуть менее явная регламентировать свою жизнь, подчинить ее каким-то, возможно, искусственным идеалам. Это попытка создать прообраз того порядка, которого нет в душе. Потому что помню себя, ну, юным, ну, я и сейчас еще не старый, но я имею в виду подростковый возраст. В то время мое стремление к порядку, оно было совершенно естественным, и мне не составляло труда содержать в порядке свою комнату, например. В то время как сейчас я испытываю с этим довольно серьезные трудности. Хотя мое желание порядка нисколько не угасло. Возможно, спасибо большое. Спасибо, Евгений. Я хочу сказать, что давайте вместе подумаем о значении тех значений желания порядка, такой назойливой страсти к упорядочиванию пространства. У нас еще будет почти 10 минут, чтобы поговорить об этом. С вами по-прежнему на радио России, по-прежнему говорим о порядке и беспорядке. Доброй ночи, Григорий. Что же все-таки значит Александр Геннадьевич? Зацикленность на порядке? Простите, я слышал. Мы о порядке говорим, не волнуйтесь, ага. Нет, вот хотел бы вот сказать такую мысль, которая меня беспокоит в отношении порядка. Мне кажется, по своему собственному опыту, я считаю, что это, скорее всего, такое качество наведения порядка, которое придается родителями в процессе детского воспитания. И в данном процессе, мне кажется, даже... Вы явно в нем находитесь, да, Григорий? А? Судя по звукам, вы явно в нем находитесь. Ну да. В процессе. Да, несомненно. Ребята проснулся и вот попискивает. Вот. Ну, я считаю, что по своему опыту, мне кажется, что родители не в моей жизни допускали определенную мягкость, а в данном случае нужно проявлять жесткость какую-то, ну, в хорошем понимании, твердость, скажем так, в воспитании детей, поскольку вот сейчас, воспитывая своих, я убеждаю, что качество, которое прививается, вот, в порядок, это прежде всего именно вот приобретенное качество, не врожденное, а то, которое впитывается, если так можно выразиться, с молоком матери. Спасибо. Григорий, вы скажите, пожалуйста, а вот все-таки, вот очень интересно, но передача кончается, главную мысль, вот порядок это что такое? Порядок, мне кажется... Почему необходимо это в детей вкладывать? Ну, почему мы успокаиваемся, когда решаемся убрать в квартире или разобраться, по крайней мере, в своих вещах? Ну почему? Это ну, что значит порядок? Гармония, скорее всего, хаос, гармония, именно вот отвержение того хаоса, который внешним миром нам прививается, вот это увеличение степени энтропии, а... Хаос? это внешний мир. Ну, это сейчас тоже сложно. Это, наверное, тема для отдельной программы. Вообще о мире интернета. Логос, вы хотите сказать? Да? Логос. Да. Логос и хаос. Взаимоотношения начала творения. Логос падает в хаос, и в нем образуется некая структура. Да. Вот как это сегодня называется? Я просто хочу очень простого слова на самом деле. Смотрите, ничего, что я вас подержу в эфире 2 секунды. Беспорядок характеризует неуверенность в себе. Вот когда по причине каких-то жизненных стрессов, не только вот этот вот эгоцентризм, не оставить место другому, как бы подростковый, да, но и некую тревогу и депрессию владельца, ну, например, квартиры. Что такое тревога? Тревога – это отсутствие информации о будущем. Порядок, он же логос, сегодня называется, просто удобное слово, между прочим, информацией. Когда в хаос попадает информация о том, как его структурировать, возникает порядок. Когда человек раскладывает свои вещи, он как бы создает некую модель информации вместо того хаоса, который был. Он вкладывает некий логос. Родитель должен учить ребенка вносить логос в окружающую среду. Самая элементарная вещь, которую мы можем научить, вот это просто убирать за собой вещи, да? Потому что это и есть внесение информации. Что такое тревога? Что такое наша неуверенность в себе и беспокойство? У нас нет информации о мире. Мы начинаем раскладывать вещи. Вот тут у нас есть информация, тут мы можем справиться с реальностью. И мы успокаиваем, наша тревога немножечко уходит. Спасибо большое, Григорий, не осмеливаюсь вас больше держать. Я жутко рад, что вы позвонили из Питера, поскольку там у нас почти нет слушателей. Во время, когда программа звучит в эфире, вещает питерская радиостанция, поэтому из Питера нам звонят редко. Спасибо большое. Я хотел сказать еще одну вещь. Обратите внимание, просто боюсь не успеть. Обратите внимание, вообще отношение к беспорядку имеет довольно жесткое отношение к нашим проблемам. Ну, например, есть люди, которые начинают испытывать тревогу вечером и обязательно убираются перед сном. Вот перед сном вспыхивает страсть к уборке. Не могу спать в неубранной квартире. А есть, как у меня, например, точно такая же проблема утром. Не могу уйти на работу, оставив неубранным свой аэродром. Хочу вернуться из внешней реальности в убранную квартиру для того, чтобы был покой. А человеку, который убирается на ночь, очень важно, чтобы этот покой настал в его снах и мечтаниях, да? Этот человек больше живет мечтой, чем вот этой вот реальностью дня. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Вам последнее слово сегодня. Здравствуйте. Обычно порядок стараются держать люди очень нервные, психически неустойчивые. Вот, наконец-то. Потому что, не найдя вещи на своем месте, они испытывают стресс. А стресса и так много в нашей жизни. Порядок для этот них очень характерна педантичность даже. А что такое педантичность? Вот очень важно каждая это понять. Каждая вещь на своем месте, как меня учил отец. Каждая вещь должна знать свое место. Это что значит? Человек, который педант и хочет... Ну, не раздражаться. Не раздражаться. И даже вот в мелочах, потому что у него предстоит, допустим, неприятности на работе или где-то в транспорте, он бережет нервную систему. В чем его беда? Он отчетливо застревает на форме, правда? У него, у этого человека форма да влияет над содержанием. Мы этого, может быть, иногда не понимаем, но чувствуем. Вот это гипераккуратность, да? Которую человек непрерывно требует от близких, означает, что он еще больше не уверен в себе. И для того, чтобы быть уверенным в себе, ему нужна форма. Он внешним видом подменяет некое внутреннее содержание. И поэтому избыточная забота о порядке, да, такое вот чистоплюйство, говоря по-русски, оно вызывает у собеседника подозрение, что для человека не важно содержание твоей души, а важно, как ты был одет. Между прочим, то же самое нам прививали в школе и прививают до сих пор. Только задумайтесь. И до сих пор учителя литературы и математики хвалят не тех, кто написал что-то творческое, потому что у этих творческих в тетрадке все в беспорядке. А хвалят тех, у кого в тетради нет ни одной помарки, когда написано все каллиграфически. В нашей стране всегда ценилось превалирование формы над содержанием. Или я не прав, или не совсем прав. Но это уже темы для следующих и следующих передач. Одна из наших радиослушательниц напомнила мне, что среди пропущенных юбилеев есть еще один. Исполнилось ровно 100 лет Астрид Лингрен, замечательная писательница, которая придумала Карлсона, который стал почти русским национальным героем сказок. И хотя я помню, что больше 3 лет тому назад мы уже говорили о Карлсоне, но времена меняются, время течет, федеральный эфир не слышал этих наших разговоров. Давайте поговорим в ближайшую среду, послезавтра, в московскую среду, разумеется, о Карлсоне, который живет на крыше. Если вдуматься, это очень странный герой, и переговорить о нем все равно невозможно. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Зуни кумбуле, зуни кумбуле.